Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Сегодня мы поговорим об отпусках, о путешествиях. Батюшка, вот сейчас такое время, время жаркое. Многие собираются отдыхать, кто-то собирается в паломничество. И в такую погоду, и в такой ситуации довольно сложно бывает сосредоточиться на молитве, на чем-то духовном. Больше думают люди об отдыхе. Вот как, батюшка, все-таки сохранить, скажем, какой-то вот такой молитвенный настрой, если, конечно, он был у кого-то? И как вести себя во время отдыха? Чем лучше заниматься с тем, чтобы действительно это время прошло для пользы, не только вот телесно отдохнуть, скажем так, но и духовно? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, когда человек идет в отпуск, на отдых, надо всегда помнить, что Господь нам сказал: многими трудами подобает нам войти Царство Божие. Конечно, отдых для человека верующего – это молитва для верующего. Тот человек, который не молится, то для него отдых будет тяжелый. Когда человек пребывает в молитве, в это время душа отдыхает. Она освобождается от страстей, от пороков. И человек старается наполнить душу Словом Господним, читая Евангелие. И когда читая святых отцов, то душа наполнена этой благодатью. И человек становится свободно, легко и хорошо. Я как-то беседовал сегодня с одним человеком. Я говорю: ну как у тебя дела? Ну как? Вот в церковь не хожу. Бывает, когда захожу свечку поставить. Я молитву, какие знаешь, никаких. Ну или как у тебя на душе легко? Нет. Очень тяжело. И не знаю, как мне отдохнуть. Где найти покоя? Я же тот человек, который в церковь приходит, покаялся во всех грехах, очистил душу от грязи, освободил ее, ему становится легко и хорошо. Когда человек не вкушает пищу, не пьет воду, он слабеет и умирает. Так и человек, когда в церковь не ходит, каждое воскресенье вечером, в субботу вечером, воскресенье утром, и не молится в течение дня, он слабеет и духовно умирает. Ему становится тяжело, и он хотел бы чем-то заполнить. Обычно это заполняет спиртным напитком. И так спиваются. Он: да, я вот в церковь не ходил, я спился. А потом, когда приехал в Москву, я взялся за разум свой. Думаю: так, дело не пойдет, я перестану пить. И перестал. Но, правда, каяться значит, никогда не каялся. Ну, дай Бог, вот сегодня покаялся. дал обещание Богу справиться, тогда будет свободно и хорошо. Когда человек едет по святым местам, вот лично я из своей жизни, я жил в Сибири, город Прокопьевск, Кемеровская область. Там маленькая церквушка была. Но Господь мне посылал людей, верующих. Но они мало что-то знали. А вот когда я поехал по святым местам, приехал в Троице-Сергию Лавру, неделю побыл, по Чайской Лавре неделю побыл, в Киеве неделю побыл. Приехал в Пиутинский монастырь. Что интересно, Господь в это время мне помогал, посылал таких людей, которые укрепили во мне веру. Вот по Чайской Лавре Михаил, Царство Небесное ему, он был сторожем в 1958 году. Вышел рано утром на улицу, видит над Троицким собором Матерь Божия покров. Вся огнем горит. Я быстрее забежал в гостиницу, и человек 70 вышли, смотрели, все на коленях стояли, плакали, просили Матерь Божию, чтобы она помиловала всех, молилась за всех. И она где-то стояла 15, несколько минут, а потом ее не стало, и вот свет на этом месте светился 15 минут. А с рассветом это все исчезло. Для меня это было очень здорово для укрепления веры. А потом, когда люди рассказали о своей жизни, со многими я побеседовал, а когда был у Ивы Почаевского, приложился к ее святым мощам, к его руке, то у меня остался отпечаток на лбу. Этот отпечаток у меня стоял целую неделю. И Господь давал такую благодать, что я мог там быть с утра до вечера. Таким путем Матерь Божия укрепила, потому что это место особое. Матерь Божия являлась на этом месте. И от стопы остался отпечаток, откуда и вода стала изливаться 600 лет тому назад. Также вот Господь меня укрепил и в Киеве, к одному я старцу в соборе Владимирском. Он был протерей, уже старенький, слепой. И мне одна матушка подвела, говорит, возьми у него благословение. Я подошел с верой, принял благословение. Я почувствовал от него такую благодать, ну то есть Бог через него меня благословил и укрепил мою веру. Много Господь показывал чудес, особенно в то время, когда я был паломником. Конечно, сейчас очень много людей едут паломничать. Но опасность какая? Не знаю, кому как. Вот приезжают, на литургии побыли, посмотрели монастырь. Покушали, собрались, опять уехали в другой монастырь. И так они могут много проехать. Но почувствовать благодать, помолиться перед святыми мощами, как преподобный Серафим Саровского, святителя Василия Кинешемского, блаженного Алексея, чтобы проникнуть. Ведь многие святых, конечно, сразу всех не посетишь, но можно получить пользу огромную. Особенно с кем-то побеседовать, с духовным человеком, с какой-то матушкой, с каким-то старцем, у которого опыт был в духовной жизни. Это принесет пользу. Так что для меня лично посещение святых мест принесло огромную пользу. Я приехал, а в

Батюшка, вот нас еще вопросы прислали, СМС. Можно ли отдохнуть вне монастыря? Вот вы говорили о том, что вот нужно отдохнуть в монастыре, молиться. А вот, допустим, человеку хочется просто куда-то поехать, сменить место. Если человек настроит себя, что он будет постоянно читать молитву Иисусу, или Богородица Дева Радуйся, или Открыт Евангелие будет постоянно читать, ну, чтобы никого не скушать, или акафисты, или каноны, это будет очень ценно. Потому что человек, живя вне отпуска, постоянно работа, другие совсем ощущения. А вот когда человек уйдет от работы, освободится, у него свобода. Так вот, многие люди, они, уезжая в отпуск, в деревне, могут пойти в огород и там молитву Иисуса учитать. Допустим, час почитать с утра, это заряд на весь день. Можно ходить, трудиться, собирать травки всякие, ягоды, и все делать с молитвой. Только надо себя приучить к этому. Само по себе ничего не придет. Как вот мы приучили себя обижаться, раздражаться, громко кричать на ближнего. Это мы научились. А вот надо теперь научиться говорить всегда спокойно и все с молитвой. И чувствовать перед собой Господа. То есть контроль над собой, над своими словами, над своими делами и мыслями. Пришла худая мысль, сразу надо перекреститься и сказать: «Господи, помоги! Матерь Божия, помоги!» И тогда враг отойдет, не будет искушать нас. И так надо с каждым разом делать. И мысли не будет, потому что мысли бывают человеческие, ангельские и демонические. Человеческие мысли – это приготовить обед, постирать, убрать, пойти в магазин, на работу. А ангельские мысли – пойти в церковь, сделать доброе дело, помолиться за ближнего, посетить больного, потерпеть ближнего. А демонические мысли, когда они приходят, после них человеку всегда бывает на душе плохо. То ли он падает в раздражение, или против ближнего начинает роптать и возмущаться. Как только на душе стало плохо, это от дьявола. Вот эти мысли не принимать. От мысли человеку очень легко избавиться. Труднее избавиться от страстей, как от горя, от пьянки, от наркотиков. Надо там приложить огромные усилия. А вот от помысла избавиться легко. И когда мы стараемся, обращаемся к Богу, Господь нам поможет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Вопроса нет, да? Батюшка, тогда смотрите, у нас вот пришли смс-вопросы еще. Когда Христос прощал грехи, в раз исцелялись, а от исповеди нет. Вот такой вопрос. Конечно, здесь надо приложить большое усилие. Мы знаем, что Господь не всех исцелял, а тех исцелял, у кого была вера. Он говорит: «Вера тебя спасла». Вот. Ведь многие подходили к Христу, они не получали исцеления, поскольку у них не было веры. Так и человек, когда приходит на исповедь, кается в грехах, но нет у него еще желания оставить их. Вот взять Достоевского, у него была немощь играть в рулетку, он за границу уезжал. И он каялся в этом, просил Господа долгое время, а потом однажды проснулся утром, у него полностью отвращение от этой немощи. Так и человек, если его исцелить от какой-то немощи, он тогда будет много грешить. Но когда человек кается каждый раз, поэтому он смиряет себя. Он в это время тоже исцеляется. От чего? Не от этого греха, а от гордыни. Он смиряет себя. Ведь человек, когда впал в грех, ему очень стыдно бывает пойти покаяться. Даже многие из-за этого не идут каяться. Говорят: «А что обо мне батюшка подумает? Какой я грешник?» Или грешная.

Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наши передачи в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Андрусь Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И номер короткий, на который вы можете присылать свои вопросы, 5522. Вначале напишите слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Вы слушали другое песнопение «Величит душа моя Господа», распев Ионинского монастыря. Пачка, вот смотрите, нам тут прислали много смс-вопросов. Давайте посмотрим, что у нас по списку. Вот такой вопрос. Надо ли каяться в грехе аборта, если аборт был до таинства крещения? Ведь с крещением все грехи прощаются. Ну, когда мы читаем Евангелие от Марка, то сказано там, что приходили люди к Иоанну Предтече, исповедали грехи, а потом он их крестил. То есть омывали грехи. Так и в посланиях, в деяниях сказано, что что ты стоишь, покайся, прими крещение и получи благодать Духа Святаго. То есть надо перед крещением, всегда надо сказать тяжелые грехи, как это аборты, убийства или прелюбодеяния, потому что человек принял крещение, он может эти грехи повторять. Я вот когда в зоне крестил женщин, человек, наверное, 17, я каждого отдельности спрашивал тяжелые грехи. Я говорю, Боже, этих грехов не делайте. Так вот и здесь. Но если совесть мучает, значит, написали, она мучает, надо на батюшке на исповедь сказать, что да, у меня этот грех был до крещения. Батюшка, следующий вопрос. Человеку за 30, он не создал семьи, но и нет готовности к монашеству. Как узнать волю Божию в этом случае? Молитва творит чудеса. Если человек усиленно будет просить Господа Матерь Божию, святых, то Господь в душе создаст это чувство. Допустим, человек хотел поменять квартиру или купить квартиру. Он не знает, есть ли воля Божья или нет. Но когда просят, служат молебны, и вдруг появляется желание поменять или купить квартиру, так и здесь то же самое. Но как сербский святитель Николай, он говорит так, что если ушел в монастырь, будешь жалеть. А если вышла замуж, то во много раз будешь жалеть. Потому что апостол Павел так говорит, что если замуж выйдешь, будь иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Хорошо бы оставаться так, как я. Он не был женат. Так что Господа просить, Господь определит. В монастырь уходить, Господу служить. Или создавать семью, потому что и через щедородие жена спасается, если прибыть в вере и в любви. Можно ли менять духовника? И каковы для этого должны быть причины? Ну, это надо будет обратиться к духовнику, которого, если человек нашел, и с ним этот вопрос решить. Потому что такой вопрос особый. Ну, а если, допустим, духовника еще никакого нет, но просто вот то священник, которое на данный момент тебя исповедует, какие-то, у человека какие-то проблемы, вот с кем тогда решать эту ситуацию? Все равно надо с каким священником советоваться? Ну, если ты этого духовника оставишь, надо ведь другого найти. А пока ты не нашел его, вот, оставлять не надо, все равно надо каяться. Так, чтобы человек мог спасаться. Угу. Пашка, у нас есть вопрос, мы позвонили. Мы слушаем вас, говорите, вы в эфире. А, значит, меня зовут монах отец Амвросий тоже. Ну, монах, значит, я тоже Сибирь, из Кемерово я. Но так приезжаю, паломничаю. Такой вот, значит, я покупаю пластинку духовную, с духовной музыкой, так? И хочу переписать ее на флешку, там с собой вести. Я же не могу по сколько пластинок собрать и, значит, с собой возить. А эту флешку я могу включить в любое время, там, телефон или куда, и слушать духовную музыку. Но некоторые статистики, которые записывают... Какой у вас вопрос? Вопрос. Они это делают. Люди... Ничего, не слышно, вас не слышно. Можете ответить? Вас не слышно. Непонятно слова. Непонятно было, батюшка. Непонятен был вопрос. Человек слушает духовную музыку, что было дальше, непонятно совершенно. Ну, поскольку там непонятно было, да. Вот для доброго дела, для спасения можно все использовать, любую технику. Лишь бы только слово дошло до сердца, до ума. Батюшка, вот такой вопрос. Святитель Иоанн Златоуст пишет, хочешь ли почтить умершего, почти его милостынями и благотворениями. Как это осуществить в наше время? Когда подаешь на улице возле храма, то всегда одолевает сомнения, не обманывают ли эти люди, и не слишком ли упрощенно я понимаю слово «милостыня». Ну, можно так сказать, что не имеет значения, кто стоит. Ты подаешь этому человеку, а через этого человека, через его руки принимает сам Христос. А поскольку мы этого человека не знаем, куда эта денежка пойдет, то ли на пьянку, то Господь знает, и Он принимает твою жертву. Хотя я знаю, по Сергию в Лавре все просят денежки на хлеб. Многие хлеб дают, специально приносят, потому что денег-то нет. Потом они это все берут и потом в ящик какой-то сбрасывают, в урну. Но и знаю другое, когда вот такие люди собирались, нищие, закупили машину бортовую, поехали на пик, пикнет, и там в лесу напились, вырубились полностью. Вот такое было. В Сергиевой Лавре. Выехали куда-то в деревню. Ну, Господь видит. Дающая рука не скудеет. И чем мы больше будем давать, тем больше будет у нас. Бог будет посылать. Ведь цель самая главная не в том, что мы дали милостыню, а в том, что мы раскрываемся в добре. Ведь Бог всем дает. И пьяницам, и те, которые против Него восстают. Бог посылает всем дождь и солнце, и растворение воздухов, изобилие плодов земных. Все Бог дает, невзирая на лица. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божия Татьяна Грешная. Я бы хотела задать батюшке вопрос. Помоги, чтобы батюшка мне помог. Как избавиться меня от суеверия? Ты не из Беларуси случайно? Не белорусская? Нет, русская. Избавиться от чего? От суеверия. Суеверия. Но когда вы предадитесь воле Божией, что без воли Божией ничего не бывает, даже ни один волос с головы не падает, тогда все хорошо будет. Суеверный тот человек, у которого нет веры. Вера чудеса творит. И, конечно, вот когда у человека нет настоящей веры, тогда он становится суеверным. Особенно мне пришлось проповедь говорить. Многие вот смотрятся в икону. Не открываются ли глаза у святого? Нет ли запаха? Не течет ли там мира? Нет ли блеска какого-то? Это строго запрещается святыми отцами. Мы не должны в икону всматриваться. Мы только, когда молимся, внимание обратили на икону и сразу вошли в молитву. Если вдруг молитва у нас потерялась, опять посмотреть на икону, и у нас опять появится молитва. Вникать в слова молитвы, сознавать, что мы читаем, и чтобы было покаянное чувство. И это будет нормально. А суеверные — это вот язычники, те, которые не знают истинного Бога, они верят, кошка дорогу перебежала, чихнул, значит, правду сказал, ложка упала, женщина придет, а вилка, так мужчина придет. Икнул, кто-то вспоминает. То всякому естественному проявлению мы придаем особое магическое значение. Православные этому не придают. Что бы с человеком ни случилось, значит, воля Божия такова. Бог знает, кому что надо и что на пользу его души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, дорогой батюшка. Это Марина. Добрый вечер. Значит, я хочу задать вам два вопроса. Первое о паломничестве. Вот мы, нам пришлось, вот мне недавно пришлось, нам так вот, я редко езжу, первый раз поехать на Украину к Почаевской иконе. И самое главное, в Польшу, к Ченстохунской иконе. И вот я так, меня пригласили, но я так не хотела ехать, потому что думаю, ну, Польша, сейчас такие у нас отношения, как они там будут нас принимать, косо смотреть. Ну, поехали, все поехали из храма, и я поехала. И, в общем, оказалось, что эти поляки, я не говорю об Украине, там тоже все было хорошо, и все, в общем-то, и очень отзывались и о нашем патриархе глубоко, и говорили, что они молятся. И, ну, в общем, все было хорошо на Украине. А вот относительно Польши это было для меня просто удивительно. А вопрос у вас какой? Вопрос, я задаю вопрос, что насколько вот средства массовой информации нам могут поменять образ наших братских народов. Ведь в Польше тоже такая часть большая, очень православных христиан, которые горячо не только любят свою веру Иисуса Христа, они и Мать Божию, они на коленях. Мы поняли. А второй вопрос какой у вас? Второй вопрос о том, что милостыня. Вот у нас, в общем-то, храм не бедный, и приезжают загородный, там, Ильинский храм, и приезжают очень не бедные на богатых машинах люди. И вот там стоят одни и те же, как бы так, профессиональные, милостыню просят, и им часто дают очень большие деньги. Я просто вот иногда это замечаю. А школа у нас воскресная, она, в общем-то, на попечении самих учителей. Никто из нас ничего зарплату, ничего не получает, там убирают. И нам никто никогда из этих богатых, дающих милостыню, иногда совсем даже темных людям, цыганам или кого, и никогда не предложат воскресную школу. Вот это вот милостыня, правильно? Спасибо, Господушка. Ну, я тоже был в Польше. Мы, можно сказать, всю Польшу объехали по всем монастырям, храмам, беседу вели. И оказалось, что приходим в Дом культуры, в культуру, там народу типа 800 человек, и все почти знают о Самросе. Я посмотрел, в целом, Польша во много раз больше знает меня, чем город Иваново. Почему? Потому что там и книги перевели на польский язык, вопросы-ответы, и испыти, и все другое. И много кассет перекачали, почти в каждом храме это продается. Так что там народ очень религиозный, православный народ, спасается. И по поводу милостыни, вот что милостыню подают богатые тем, кто просит у ворот, а на школу не дают, на воскресную. Если надо, Господь пошлет, и воскресная школа получит. Все будет со временем. А может быть, им стоит тоже рядом встать и пособирать на воскресную школу? Ну, можно сказать, как вот Достоевский однажды вышел, смотрит, нищие стоят. И смотрит, жена и дочь тоже стояли там. Он давал милостыню. И жена протянула руку, дочь, он им милостыню дал. И даже не посмотрел, кто это. Он не смотрел, кому он давал. Пашка, вот такой вопрос. Что значит нести свой крест? И можно ли сойти с креста? Ну, сказано, что нам дан крест, и мы должны вместе со Христом нести этот крест до своей могилы. Из креста не сходят, а снимают. И надо Бога благодарить. А как это нехорошо бросить крест и убежать, как дезертиры. Так что сходить с креста не надо. Просто просить: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Вот одна говорит: вот уйду из монастыря. Ну и что, уйдешь ты? Бросила крест и убежала. А вот надо потерпеть, Господа попросить, а Господь поможет. Не так? Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. А меня слышно сейчас хорошо? Слышно, говорите. А то я вот говорил, вы не поняли там, что да. сам тоже зовут меня монах отец Амбросий. Только, пожалуйста, кратенько, у нас очень мало времени. Да, значит, вот записывают пластинки духовные. Я хотел бы, допустим, переписать на флешку, взять с собой музыку, да? Делать, потому что люди кодируют. Так это грех или не грех? Кто кодирует кого? Кто кого кодирует? Кодируют, чтобы не переписывали музыки с пластинки. Вот духовную музыку ее православные кодируют. Не знаю. Чтобы ее не переписывали. Я не могу переписать с диска на флешку. Это просто там, батюшка, обычно защитный код стоит, чтобы покупали диски, чтобы не переписывали, а покупали и платили деньги. Вот лицензионные есть, нелицензионные. Поэтому, конечно, считается, что нужно покупать лицензионные, но я думаю, сейчас такое количество всего, что можно везде скачать и найти доступ ко всему есть, ко всей информации православной, в том числе и к музыке, что тут проблемы особенно большой нету. Батюшка, вот у нас такой вопрос есть. Как церковь относится к половой свободной любви? Ну, взять человека, мертвого, разрубить его и развалить, как можно сказать, разворотить. Потому что женщина – это половинка, мужчина – вторая половинка, а когда две половинки – это одно целое. И вот одно целое с одним, другим, третьим. Это разврат называется. Разворотили. Это запрещается, это грех смертный. Убиваем душу свою. Пашка, вот такой вопрос. Берут ли в монастыре незрячих? Знаете ли вы такие обители? Я не вижу, пою на клиросе. Хотелось бы пообщаться с незрячими сестрами. Пашка, вот у меня такой информации нет. Может быть, у вас что-то есть? Ну, это надо приехать и... Наверное, может быть, и поговорить. Есть. Да, может быть, и есть такие монастыри, где богадельни есть. Пока сложно говорить на эту тему. Пашка, у нас вопрос есть. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Да. У меня такой вопрос. Вот как бы я мечтала об отпуске поехать на море. И билеты все купила, и отпуск мне дали. И приезжаю на море, и начался... Началась плохая погода, проливные дожди, и мне пришлось просто уехать. У меня пропал отпуск, и теперь нахожусь в унынии. И на море мне хотелось. И вот теперь вот как? Как Господь? Я молилась, спросила Господа, чтобы у меня удался отпуск. Вот, ничего, как матушка, выйти ты, из этого уныния? А ты возблагодари Господа. Ведь дело не в дожде, а в нашей душе не все в порядке. Мы не настроили себя за все Бога благодарить. Что Бог не посылает, все нормально. Ведь сколько годов было за эти вот 7500 лет, сколько весна, лето, осень, зима, ни одной из них нет повторимого. Бог все создает новое, новое, новое. Вы просто успокойте себя, в уныние не входите, благодарите Бога, а когда благодаря Бога, Господь успокаивает. Откройте Евангелие, читайте до тех пор, пока бес не отойдет от сознания нашего. Батюшка, такой вопрос. Как избавиться от злопамятства? Тоже само по себе не дается. Надо настроить себя. Вот если в кастрюле свеча горит, закрыли кастрюлю, и свеча погасла, потому что не поступает туда кислород. И так кто-то нас оскорбил, обидел, мы можем в себе развить такой гнев, если постоянно будем ругаться со всеми. Мы дойдем до бешенства. А если мы закроем рот, не будем говорить, а будем говорить: «Господи, за мои грехи мне так надо, ничего, слава Богу, за все, все пройдет, все перемелится, все перетрется, значит, так надо, Господь меня попустил это для того, чтобы я увидела себя, насколько я пропитана грехом этого зла». Все отойдет, потому что зло бывает от чего? От злого духа, когда злой дух живет в человеке. И Бог нас благодарит за то, что нас оскорбили, обидели. Как вот Иоанн Лесточник говорит, тот человек хотел, который избавится от зла, то есть от грехов тяжелых, он на себя принимает большие подвиги, одевает тяжелые вериги, уходит в пустынное место, в затвор уходит, пост, молитва, покаянные. Но выше всех незлобивый человек. Это же прекрасно. Вот избавиться можно таким путем. Не отвечать человеку. И мысли не принимать, а креститься. Господи, помоги. Мне вот еще нравятся слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорит так, что для того, чтобы войти в Царство Божие, недостаточно избавиться от грехов. Надо еще утвердиться в добрых делах. Я это толкую так. Если взять ведро с мусором, недостаточно мусор выбросить, вычистить ведро до блеска. Надо еще наполнить его чем-то. То ли молоком, или медом. И кому-то пожертвовать. Так что надо недостаточно избавиться от грехов. Надо еще утвердиться в добрых делах. Нам передали списки, просят помолиться о здравии Марии Сачады, Инны, Нины со сродниками, Нины, Надежды, Варвары, Валентины, Марии, Галины, Марии, Лидии, Людмилы, Ирины, Маргариты, Варвары, Иоанна, Натальи, Ольги, младенца Ильи, младенца Михаила, Сергия, Павла Сачады, Михаила, Ларисы, Марии, Николая, Василия, Веры, Людмилы, Сергия, Алексея, Екатерины, игумены Ильи, Нины, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Сергия, Виктора, Оксаны, Ирии, Сергия, Андрея, Елизаветы, Светланы, Елизаветы, Тимофея, болящих Леонида, Людмилы, Елены, болящих Виктора, Ариадны Сачады, Александра, Людмилы Сачады, Марины. И о здравии монахини и Анны. Архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж. И надо всегда делать так. Господи, помоги всем нам спастись и в разум истины прийти. Дай нам силы и крепости. Вот все, когда дружно будем молиться, тогда огромная сила будет. И о покоении Марии, Антонины, Валентины, Марии, Марии Надежды, воинов Григория, Николая, Игнатия, Ольги, Геннадия, Марии, Иннокена, Евгения, монахи Трофима, новоприставленного Андрея, новоприставленного протоиерея Николая, Игоря, Владимира, Павла, Нины, Елены. А вот еще батюшка списочек, кто доказался о здравии. Господи, прости во всех совершениях, воле и неволе, дарим Царство Небесное, вечный покой. И вот еще маленький списочек о здравии Марии и Николая. Предстоит операция Валентины, Ксении, Виктории, младенца Ники, Антонины, Петра, Елены, Татьяны, Лидии. Батюшка, давайте вот еще посмотрим. Тут есть вопрос. Нужно ли благословение для чтения Иисусовой молитвы? Да, Иисусову молитву, особенно тот, кто сильно страстный или болящий, вредно читать. Может повредиться. Надо с духовником поговорить. Вот. Можно ли читать? Угу. Есть опасность. Пашка, вот такой вопрос, наверное, который уже сам себя заключает. Поиск духовника по своим прихотям. По своим прихотям, наверное, искать не следует. Не следует. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. В среду архимандрит Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание. Просим святых молитв. Простите.